Глава 9. По дороге в ресторацию мелкая крошка снега за окном с порывами ветра охапками летела в окно кареты. Там нас встретили тепло и гостеприимно. По моей просьбе к нам вышла хозяйка. При взгляде на меня ее глаза озарились доброжелательностью. «У нас редко бывают посетители. Мы возлагали надежды на королевский бал. И толку никакого. Приезжие дамы и господа не особо интересуются нашим городком. Им лень покидать стены резиденции». Печально закончила хозяйка, горестно вздыхая. Мы уже несколько минут разговаривали на пороге заведения. «Может быть, вам стоит приготовить десерты для королевского бала? Это позволит гостям познакомиться с вашими кулинарными шедеврами. После окончания ужина дворецкий объявит гостям, чьи пирожные они ели», — предложила я с некоторой неуверенностью. «Не утруждайтесь, леди Эдвира. Разве посетители приезжают в наш городок за вкусной едой? Они ищут выгодные партии на рынке невест и женихов. Помимо того, разве в столице хуже готовят? Им незачем ездить в нашу глушь, разве что по нужде сходить на открытом воздухе». Намекнула хозяйка на некоторые обстоятельства нашего быта. Не у всех в особняках, не говоря про обычные дома, имелся клозет. Иными словами, уборная. «Нам нужно придумать что-то уникальное, чего нет в столичных ресторанах», — задумчиво произнесла я. «Красивой подачей избалованных господ не удивить. Дамы привыкли к изысканной сервировке, но, как ни крути, они любят красиво поданные десерты». «Красиво», — зацепилась за слово. «А что, если нам готовить десерты, которые ты ешь и не толстеешь? Еще лучше, от которых стройнеешь, хорошеешь?» Хозяйка печально вздохнула. У нее должно быть, имелась куча своих гениальных, несбывшихся идей. Теперь и мои заморочки прибавились к ее головной боли. «Недостаточно просто придумать название», — скривилась ее дочурка. «Где вы видели пирожные, от которых бока не растут и талия не увеличивается? Или конфеты, избавляющие от прыщей?» Дочка права. С сожалением согласилась с ней хозяйка ресторации. «Ничего она не права», — возразила ей. «Я предоставлю вам редчайшие рецепты десертов и лично приму участие в их приготовлении. Моя бытовая магия уникальна и способна изменять свойства продуктов. Это наше семейное наследие, передающееся по женской линии. Взамен мы заключим с вами сделку, где треть прибыли от вашей ресторации перейдет ко мне». «Почему никто не знает о вашем даре?» — усомнилась хозяйка в моих словах. «Это семейный секрет». «Не сомневаюсь». Хозяйка ресторации значительно оживилась. Дальше мы углубились в обсуждение договора и условий соглашения. Наши переговоры прервала магическая почта в виде крупной снежинки, доставленной от принцессы. В теплые и осенние дни маяком почтовой магии служили листья или цветы. Скрывая королевскую печать, я уже предчувствовала скучный вечер в компании Лиэтры и ее бесконечные разговоры о герцоге. Но неожиданно для себя прочла. «Леди Едвира, приглашаем вас на ужин в имение герцога Доригила». Вложенное второе сообщение гласило: «Немедленно во дворец. Вечером нас ждет поездка к герцогу. Моя модистка прибыла и готова помочь тебе с нарядом». Вопрос, хочу ли я куда-то ехать, Лиэтру не волновал. «Пора уходить», — сказала я Равиле. «Куда? Мы же даже к списку десертов не перешли», — опешила хозяйка. «Пришлите готовый договор герцогу Доригилу. Он передаст его мне, а я подпишу, подтверждая сделку. Рецепты для вас привезет Равила и утвердит список для закупок. Оплату продуктов для королевского ужина возьму на себя». «Откуда у тебя столько денег?» — тихонечко усмехнулась подруга. «Ниоткуда?» — не стала я с ней спорить. «Попрошу Доригила внести свой вклад в развитие нашего города. Если мы обо всем договорились, то мы уходим». «Вы спасли нас от разорения!» — благодарно крикнула нам вслед хозяйка. Видимо, дела ресторации были настолько плохи, что она не стала спорить со мной и легко согласилась переписать на меня часть заведения. Остаток дня пролетел суматошно, можно сказать, в полном сумасшествии. Принцесса послала мне портниху, причем у нее и ее швей имелось свое безвкусное мнение о том, как я должна выглядеть на ужине. Они уперто следовали своим пришедшим в голову идеям игнорируя мои пожелания. Краили, шили, примеряли, превращая меня в светское чучело. После обеда к нам заглянула Равила, и там мы вместе с ней устроили портнихе и ее помощницам полный разнос, заставив переделать работу. Словом, день прошел продуктивно. Когда я облачилась в фиолетовое платье, то, по словам подруг, выглядела очаровательно. В это время дверь в мою комнату отворилась, и Гримельда ехидно сообщила: «Леди Едвира, карета подана». Дождавшись ее ухода, я воинственно посмотрела на подруг. Мне предстояло пережить нелегкий вечер в компании принцессы и объекта ее восхищения. «Иди и покажи принцессе, чего ты стоишь, Едвира Воцк», — с улыбкой напутствовала Равила. Марлин просто обняла на прощание. В сопровождении лакея, который ждал меня у двери, я вышла на улицу. Он открыл мне дверцу кареты и ушел. Позже ко мне присоединилась принцесса, без фрейлины в этот раз. На этот вечер пришлось стать компаньонкой Лиэтры. Карету трясло на неровных дорогах, колеса чудом преодолевали заметенные дороги. Мой организм сотрясался в такт езды, но я не выражала и тени недовольства. Сидя на мягкой скамье с вымученной улыбкой, я покорно слушала восторженные рассказы Лиэтры. Она делилась со мной воспоминаниями о частых встречах с Дригилом в столице и своей влюбленности в него. Не знаю, чего она этим добивалась. От меня не зависела отмена нашей с герцогом мнимой помолвки, утвержденной ее отцом. Чем дольше я находилась с Лиэтрой, тем сильнее хотелось вернуться во дворец. Уж лучше бы я осталась в поварской с девчонками и принялась за наброски десертов для королевского ужина. Я готова была заняться чем угодно, лишь бы не терпеть ее фальшивую доброжелательность. Это безумие. Бормотала я себе под нос, поднимаясь по ступенькам к особняку герцога. Лиэтра настояла, чтобы пойти со мной, а не ждать в карете, когда Дригил пошлет за ней слуг. Она шла вместе со мной, не пытаясь обогнать. Красивое ожерелье в вырезе ее меховой шубки кокетливо блестело на шее. Она тщательно подготовилась к ужину. По обе стороны от входа в особняк стояли два массивных стража. Я, не задумываясь, поочерёдно кивнула им. «Серьёзно, Едвира? Продолжаешь якшаться со слугами?» Я нахмурилась и ответила. «Слуги помогли мне пережить тяжелые дни, ваше высочество. А я тебя приютила. Не забывай об этом», — процедила Лиэтра в ответ. «На данный момент я свой долг выполнила. Вы свежи, бодры и красивы. Сваренные мной зелья исправили недочеты в вашей внешности, как вы того и хотели. Помни, ты обязана хранить это в тайне. И не забудь приготовить мне новую порцию зелий. У них непостоянный эффект». Принцесса издала приглушенный визг и устремилась вперед по лестнице. Догнав ее, я глубоко вздохнула и постучала в дверь медным кольцом. Первым, кто нас встретил, оказался Волстон. Он возник перед нами с восторженным выражением на лице, частично скрывая своей полупрозрачной фигурой дворецкого. Глядя на привидение, я похвалила себя за решение изменить наряд. Не хотелось позориться перед старым приятелем отца. В безупречном сером костюме Волстон выглядел впечатляюще. Широкая улыбка появилась на его лице. «Едвира, девочка моя, как давно мы не виделись!» Заключил меня призрак во вполне материальные объятия. «Меня ты не хочешь обнять?» — обиделась на него принцесса. «С вами мы постоянно видимся во дворце и успели намозолить глаза друг другу». Не подумал проявлять учтивость призрак. За него это сделал герцог. «Здравствуйте, ваше высочество». Улыбнулся он ей, выйдя нас встречать. Мое сердце судорожно сжималось при каждом его взгляде на принцессу. Не пойми, откуда взялось беспокойство. Меня будоражило странное сочетание нервозности и ожидания. Видимо, остатки напряжения от поездки в карете вместе с принцессой давали о себе знать. Захотелось уйти. Только заботливый отеческий взгляд Волстона удерживал меня от бегства. Раздумье прервало холодное прикосновение к коже. Призрак наклонился и поцеловал мою руку, обдав потусторонней прохладой. Я вскрикнула и поспешно отступила назад. Призрак самодовольно ухмыльнулся. «Господин Волстон, не стоит пугать леди загробными манерами», — сказал Дригил, заставляя привидение отпустить мои подрагивающие пальцы. Я попыталась незаметно растереть об платье неприятное покалывание от потустороннего прикосновения. Признаться, выходило не очень. «Прошу принять мои извинения, дорогая леди Едвира», — лукаво проговорил Волстон, и я поняла, что его слова были далеки от искренности. Он нисколько не раскаивался. Моё шараханье забавляло призрака. «С вами, леди Едвира, я забыл о своём посмертии. Обычно я редко кому оказываю честь, лично встречая гостей». Изучая его лицо, я пыталась уловить намёк на фальшь и ничего не заметила. Призрак вроде говорил искренне. Он улыбался мне, и я поняла, что он не прочь повторить свой трюк с поцелуем, когда подвернётся удобный случай. Я оставила эти мысли при себе и осторожно сказала. «Рада нашей встрече, господин Волстон. Это поистине большая честь для меня». Призрак одобрительно хмыкнул и любезно предложил. «Давайте пройдём в столовую, дорогая. Слуги уже приготовили стол и нас ждут». «Вы идите, мы с герцогом позже присоединимся к вам. Мне нужно обсудить с ним несколько личных вопросов», — произнесла Лиетра. «Полагаю, ваше высочество, вы здесь, чтобы обсудить кандидатуры посватавшихся к вам женихов?» — поинтересовался Волстон. В его глазах мелькнуло одобрение. Он начал мне нравиться, хотя я и знала его не очень хорошо. Призрак казался искренним в своей заботе о принцессе. «Вы, конечно, правы, Волстон. Я хочу обсудить с герцогом своё будущее». Я не поверила в искренность принцессы. Слишком тщательно она подбирала слова. «Едвира, проходи пока с Волстоном в столовую. Мы с Лиетрой чуть позже присоединимся к вам». Раздался мягкий, ракочущий тембр голоса герцога, и моё сердце забилось чаще. Волстон отошёл в сторону, предлагая мне пройти вперёд. «Смотрите, как нам повезло, леди Едвира. Мы сможем ближе познакомиться. У меня есть несколько интересных историй, которыми я готов с вами поделиться». В панике я посмотрела на Дригила. «Мы не задержимся надолго». Правильно понял он мой посыл. В голосе герцога звучала теплота. И мне не понравилось то, что я при этом почувствовала. Он ближе придвинулся ко мне. «Тебе не о чем волноваться. Волстон займёт тебя приятной беседой, и ты не успеешь по мне соскучиться». Он прекрасно придерживался нашей легенды. Я и то поверила ему, и в его нежелание расстаться со мной. Слова застряли у меня в горле. Я не знала, что сказать. Принцесса перевела взгляд с меня на герцога, и в её глазах вспыхнуло недовольство. «Почему бы вам не уйти и не оставить нас наедине?» — потеряла она терпение. «Увидимся в столовой», — сказал призрак и увёл меня за собой. «Дригил тебе рассказывал, как он выслеживал одноглазого головореза?» — пытался завладеть моим вниманием призрак. «А?» — вяло отозвалась я, не особо заинтересованная в разговоре. Я обернулась и посмотрела вслед герцогу с Лиетрой, неуверенная в том, что их стоило оставлять наедине. Принцесса имела склонность к непредсказуемым поступкам. Призрак подлетел и обнял меня за плечи, уводя в сторону. Это было одновременно раздражающе и заботливо. Затем его взгляд столкнулся с моим, и его улыбка сменилась серьёзным выражением лица. «Не переживай, детка. Дригил справлялся и с более сложными ситуациями». «Вероятно, вы правы». Я кивнула, не желая, чтобы он неправильно расценил мою тревогу. Дригил не заслужил оказаться в ловушке принцессы и стать её трофеем. «Нам сюда». Проводил меня призрак до конца коридора и открыл дверь, приглашая войти в столовую. Величие этого места ошеломило. Я прошла внутрь и сразу же была очарована красотой интерьера. Одна лишь мысль о том, чтобы провести здесь вечер, вскружила мне голову. На столе возвышались пышные букеты цветов разных оттенков, форм и размеров. Блюда выглядели аппетитно и заманчиво. От потрясающих ароматов у меня едва не закружилась голова. «У герцога превосходный вкус!» Сорвалось у меня с языка, и я мгновенно пожалела о своей откровенности. «Обязательно передам ему», — усмехнулся призрак. «Нет, лучше не стоит». Призрак улыбнулся шире. «Боитесь показаться ему слишком навязчивой, Едвира?» «Скорее не хочу показаться деревенщиной». Улыбка пропала с лица призрака. «Вы по-настоящему достойная дочь своего отца. открытая и честная. «Давайте лучше избегать разговоров о моем отце». Прервала я его. Он кивнул. Его улыбка исчезла. «Ты многого не знаешь, Едвира. Есть вещи, о которых я не вправе тебе рассказывать. О том, что его светлость Дригил позволил лишить моего отца заслуг после смерти. Он спас ваш род от полного разорения». Это звучало безумно. Никакое разорение нам не грозило. Я не понимаю, каким образом он помог нашей семье. До его вступления на должность мы не бедствовали. Это длинная и неприятная история. И мне не хочется тебе ее рассказывать. Откровенно говоря, я бы и не смог. Клятва верности королю запрещает мне разглашать секретную информацию. В таком случае предлагаю закончить на этом малоприятную беседу. Не стала я допытываться. Я сама выясню, что произошло. Это выглядело гораздо разумнее. «Присядешь за стол?» — вежливо предложил Волстон. Я согласилась, не видя причин для отказа. Призрак сел напротив меня, явно обдумывая, что сказать дальше. Честно говоря, он зря старался. Мне и в тишине хорошо сиделось. Волстон понял меня и погрузился в размышления. По его знаку лакей вежливо налил мне стакан освежающего сока, который оказался восхитительно волшебным на вкус. На этом наше взаимодействие с призраком закончилось.